Давай все. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 2 февраля 2016 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Ильнур Байрамов. У нас прямой эфир. Вещаем из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 642 дня. Вот 642 дня. Это что-то у нас банк какой-то. Все нормально. Хорошо. Так, значит, вот тут что пишут? Слава тебя, вата уже похоронила. Да и ради бога. Очень долго, значит, жить буду. Ну, долго-то не буду. Долго не обещаю. Ну, как бы пока нет. Пока не планирую. Вот. Что-то еще тут хотел ответить на какой-то. Ну, давай тогда сегодня по новостям пройдемся. Сегодня день сурка. Сурок Фил предсказал раннюю весну. Да, там какие-то вот сурок Фил, сурок Чак предсказал раннюю весну, а какой-то сурок задвинулся. Вот в Виннипеге умерла сурок по имени Виллоу. То есть единственный, наверное, способ остановить день сурка – это дождаться его смерти. Да? Вот у нас тут в России день сурка, такой постоянно путинский. И я надеюсь, что как бы он закончится раньше, да, чем Вова откинется. После истории с крысой... Что такое? Звук жужжит, говорят. После истории с крысой Роспотребнадзор закрыл саратовский хлебокомбинат. Да. Вот так, а где у нас фотография, такая замечательная фотография, вот наш саратовский сурок такой, видите, он торчит там, нос, глазки такие. Это крыса из хлеба, из такого, из нашего саратовского. А, вот, я тут что-то не показал вам. Вот он прям. Крысеныш такой в хлебе, в саратовском. Замечательно. Так, что такое? Со звуком, проблемы со звуком, говорят. Ну ладно, сейчас будем, наладим. Нормальный звук, говорят. Вот, и я всегда всю жизнь покупаю Стружкинского хлебокомбината хлеб. А у Андрея, у Эдика родители там работали в Стружкино. И вот как-то не было нареканий никаких. Но вот сейчас с крысами. Так что тоже день сурка такой, открываешь хлеб, а тут крыса выскакивает. Забавно. Жители Саратова заметили гулящую по городу голую женщину. Да, вот тут даже фотографии прислали. Вот это такое, это мост у этого, в заводском районе, у 195-го завода. Вот бабы голые ходят, я так понимаю, как в этом... у Шукшина-то, помнишь, фильм «Живет такой парень» с этим, с Куравлевым-то. Помнишь, там фильм-то 64-го года «Живет такой парень», и там он Пирамидона, Пашку Пирамидона играет, и вот ему старуха там рассказывает историю, что баба голая ходила... Значит, и там водителя остановил и попросила материи, да, купить за 20 рублей, потому что это смерть была, и она саван искала себе вот к войне саван искала, да. И вообще тут в Саратове, конечно, смешные такие истории происходят. Вот там говорят, не только бабы, это голые по мосту ходят, там мост такой особенный. Если с того моста все прыгать начали, то там все голые ходят. Там, говорит, и мужик какой-то постоянно бегает, одежду прячет. А я помню, с Толиком, наверное, да, или с Курицыным, я уж не помню. Ну, в принципе, оба покойные, так что... Мы по Чернышевской ехали лет 10 назад, и такой туман, и мимо ортопеда, и из тумана выходит ночь. Представляешь, мы всю ночь работали, уже под утро такие уставшие, и из тумана выходит на костылях невеста без одной ноги, Это, причем такое зимнее время, она в этом платье, и, а другая нога в сапоге. И мы так проехали, я говорю, ты видел, видел. Говорю, ну что, разворачиваемся, разворачиваем круг, сделали еще. Убедились, что это не гулюны такие, проехали. Что такое было, до сих пор не знаю. Так что... Состоялось открытие игровой аллеи и стелы «Я люблю Саратов». Они просто, я тут, говорит, заставь дурака Богу молиться, он себе лоб разобьет. Честное слово, вот представляешь, они понаставили этих «Я люблю Саратов» вот везде. Причем даже, это вот сейчас я вам покажу, несколько таких, так, как будто самолет упал, а это кусок от самолета торчит. Да, я люблю, и кусок человека. «Я люблю Саратов», а тут даже вот и такую вот фигню «Я люблю СГЮА». Это, я так понимаю, юридическая академия сейчас называется. Раньше СЮИ назывался, когда я там учился. Вот. И удивительно совершенно, что... я так понимаю, что кто-то бабло скирдует, а кто-то такой креатив поймал. Вот на Волжской, на Октябрьской, вернее, на пересечении Волжской и Октябрьской сейчас поставили. Я еду, я там все время езжу, смотрю. Нифига себе, такая же вот фигня стоит. Как вот... представляешь, как говорил... Хаджа Насреддин, да, он говорил, тысячу раз скажи, халва все равно во рту сладко не станет. Так и здесь. Вот ты хоть через каждый метр поставь это «Я люблю Саратов», но Саратов будут любить, если здесь будет удобно жить. А если тут будут разбитые дороги, с крыш будет падать всякая херня. Вот я в связи с этим вычитал, даже мне братец показал, мы очень смеялись и прислали нам еще фотографии, тоже очень смешные. Вот, участники встречи с губернатором отметили, что необходимо решать проблемы транспортной доступности дачных участков. Зачем нужна асфальтовая дорога на дачу, удивился глава региона. Это официальные, представляешь, это вот просто это бред. Цитата. Садоводы предложили Валерию Радаеву посодействовать в строительстве дорожного полотна из фосфогипса, материала, который гораздо дешевле асфальта. Ответ. У фосфогипса есть свои недостатки. Его сюда не довезешь. Сейчас работаем с научными деятелями для того, чтобы найти компонент для доставки фосфогипса. Если мы найдем этот выход, то межпоселковые дороги и другие будем делать из него. А если не найдем... то делать вообще ни хрена не будем. И вот в связи с этим прислали мне целую кучу фотографий очень забавных, когда у меня плохое настроение, я вот смотрю на фотографии губернатора нашего саратовского, и мне становится очень весело. Так вот он такой хороший у нас тут такой губернатор, смешной такой, такой мистер Бин такой. Прямо ему вот не туда он зашел, ему вот в кино сниматься, в каким-нибудь этим клоуном, он просто был там на высоте такой, вот он заходит такой строевым шагом в театр такой на Спивакова, спешит, очень забавно, конечно. В Саратовской области со свиным гриппом госпитализировано 126 человек. Да, что тут вот тоже такая веселуха. 126, двое, я так понимаю, заявили, что уже померли. Но я думаю, что как очень вырос в целом мире гриппа, вирус 3-4, да, ширится, растет заболевание, если хилый сразу в гроб, сохранить здоровье, чтобы применяйте, люди, обтирание. Ну, я вот не знаю, там, кто как, кто-то оксалиновой мазью нос мажет. Я обычно нос и горло полощу водкой. Если вдруг водки нет, чем-то еще 40-градусным. Очень приятно. Раз прополоскал, выплюнул. Только надо не забывать выплевывать, потому что некоторые люди, они как-то полощут иначе. И все нормально. 15 человек эвакуировали из горящего здания на Тельмана. Да, это вот в Петербурге ночной пожар, какие-то административные здания горят сейчас прям пачками. Я так думаю, что, ну, это говорит о том, что скоро будет грандиозный пожар с человеческими жертвами. Потому что, ну, не может так быть, что там успели выскочить, там из кинотеатра 200 человек, там успели кого-то эвакуировать. Ну, когда-то не успеет. Просто, ну, так жизнь, к сожалению, устроена. На Урале при пожаре в частном доме погибли 3 человека. Да, продолжаются все вот эти вот горения. И так же, как в каком-то Якутском районе, следователи проверяют обстоятельства гибели 3-летнего вот малыша тоже. И обратите внимание, вот как это ни странно, вот в каком-то Якутском районе горят. Там в каких-то совершенно невообразимых местах горят. Я ни разу не слышал, чтобы что-то сгорело на Рублевке, и там сгорел хотя бы один ребенок. Ни разу не слышал. Ну что ж, там другие люди. Конечно, другие. Там лучшие люди, здесь меньшие люди. Эти должны жить в гнилушках, должны жить с херовыми всякими там газовыми агрегатами, с плохими печами, с горящими домами, которые даже не в состоянии государства и муниципалитета обработать огнебиозащитой. Ну, безумие полное. Он выпрыгнул из окна с младенцем. В Питере повторилась московская трагедия. Да, вот женщина выпрыгнула. Почему? Потому что сказали, у нее депрессия. Ну, конечно, когда младенца нечем кормить, будет депрессия. А вот в Новосибирске решила не убивать своих детей и себя не убивать. И у нее муж покончил жизнь самоубийством, а она стала торговать наркотиками. Да, вот теперь ее поймали. То есть у нее же она работала охранником в ЧОПе. Я думаю, что там она немного денег зарабатывала, чтобы содержать двух детей. Синтетические наркотики продавал. Вот теперь ее поймали, и ей дадут безумное количество там лет за решеткой. Просто, понимаешь? Вот я... У нас как бы цитаты дня. Вот я сегодня думаю, что цитата дня это будет, ну, определимся там к концу. Но вот я бы хотел напомнить слова Николая Гавриловича Чернышевского, моего земляка, который в двух шагах от того места, где я сейчас сижу, жил. И он говорил: право жить и быть счастливым – пустой призрак для человека, не имеющего средств к тому. То есть, если человека лишили средств, то все, что он может сделать? Да, вот долю национальных богатств, которые по праву принадлежит этой женщине и ее детям, украли. Просто украли и поделили, там, путинцы какие-то, да. Ее обрекли на нищенство. Теперь она совершила преступление. И, в общем-то, все, они теперь ее будут привлекать к уголовной ответственности. Вот интересно, детишку интернат. Да, конечно, в детдом, где вот там все, там Астахов их будет защищать, этих детей. Как Николай Гаврилович тоже сказал, вот здесь она тоже к месту будет, эта цитата: «Богатство – вещь, без которой можно жить счастливо, но благосостояние – вещь, необходимая для счастья». То есть путинцы воруют не для того, чтобы быть счастливыми, понимаешь, они воруют от пуза, что называется, да, и при этом они несчастными делают целый народ. Вот что, если бы у этой женщины, как в Швейцарии, там ей 225 евро... 2200. Да, 2225 евро, если бы ей давали на каждого человека, да, в месяц, представляешь, она бы пошла наркотиками торговать, что ли? Это вообще безумие совершенно. Мы сейчас вот сидели тут и рассчитывали, сколько, если бы эти сволочи не воровали, сколько каждый человек, методику, кстати, мы можем опубликовать, в год получал бы каждый человек, не имея бесплатного образования, медицинского обслуживания. То есть оно было бы платным. Но на каждого человека приходилось бы 100 тысяч долларов. На каждого! Да не надо тогда платить за меня, я сам как-нибудь, да, за маленького, за большого, 100 тысяч, что, мы бы не заплатили за себя сами? Наверное, бы заплатили. Следственный комитет начал проверку по факту падения глыбы льда на ребенка в городе Королеве. Ну, тоже вот, видишь, все продолжается, детишки страдают, потому что кто-то что-то не сделал. Кузня и Сибирь выразили соболезнования в связи со смертью хоккеиста Орехова. Да, парень 16-летний погиб. Тоже такая страшная история, да. Ну, шайбу что-то его ударило куда-то, видно. Травмировался так очень сильно, что 16-летний капитан команды погиб, юношеской. В Петербурге задержан мужчина в форме вооруженных сил Украины с гранатометом. Да, какая-то странная история. Вот сейчас только сообщили, что какого-то капитана задержали украинского. Он по Питеру ходил с гранатометом. Что-то какая-то фигня полная. Ну, посмотрим. Мы тут много таких смешных историй знаем. Будет еще одна. Буксиры и ледоход освободят севший на мель на Дону сухогруз. Да, вот какой-то, видишь, там фотографии даже прислали, фотографию, где он там этот сухогруз, который сел на мель. Вот он. Только здесь что-то на Дон это слабо похоже, мне кажется. Это вообще море какое-то. Вот фотография странная какая-то. А ехал куда? В Турцию ехал и вез горох. Как же так? Да. Причем я думаю, что горох не для Турции предназначался. Куда экспортируется российский горох, а? Ну, наверное, там, где российский контингент. Не. А где? В Израиль. Да, очень как бы прибыльный бизнес. Экспортировать горох в Израиль очень прибыльный. Поэтому я думаю, что он туда и предназначался. Вертолет совершил во вторник жесткую посадку в Кирсановском районе Тамбовской области. Информация о пострадавших уточняется, сообщил представитель регионального главка МЧС. Да, вообще непонятно, никто не сказал, какой вертолет, какой компании вертолет. И вот на меня наехали. Вчера мы говорили, что Боинг разлил там керосин во Внуково, и чуть 57 пассажиров не сгорели, помнишь? Mm-hmm. И вот мне Дмитрий написал, почему вы не сказали, что это опять Ютейр? И он подозревает, что мы чуть ли не в сговор с Ютейром вошли. Не, я просто не знал, что это Ютейр. Я вот сейчас говорю, что, в общем-то, ну, это как само собой уже разумеющееся. Если какая-то авария, то это Ютейр. В Сомали самолет экстренно приземлился после взрыва на борту. Как пишут, плыл, а не ехал. Ну, вы знаете, это вот спорный вопрос, потому что мой товарищ Дима Пономарев, который вот на таком же сухогрузе практически там капитанствовал, да, ныне покойный, вместе мы в армии слушали. Когда я говорил, там поплыл, он говорил, плавает только говно по Енисею, а моряки ходят. Поэтому я вот это помню и говорю, там, приехал, пошел там, и так далее. Ну, в Сомали экстренно сел самолет, потому что, слава богу, что высоко не взлетел. Если бы он взлетел высоко, то это был бы как над Синаем, потому что самолет порвало очень сильно. Что-то там внутри взорвалось, но взорвалось через 5 минут после взлета. И вот изнутри это выглядит вот так. В общем, достаточно здорово разнесло там. Вот, поэтому, ну, посмотрим. Пока не сообщили, из-за чего это могло случиться. Пока что-то никаких подробностей нет. Посмотрим. И это тоже Аэробус А321. Да, 321 тоже. Причем такая небольшая эта дырка. Крайне говоря, то есть, ну, если бы это было на высоте 10 тысяч метров, то разорвало. Самолет просто не был. Даже если была такая небольшая дырка, за счет скорости и всех вещей, там, гравитационных процессов, так скажем, уже, ну, во-первых, была бы декомпрессия. Конечно, взрывная декомпрессия всех бы сразу в салоне убила просто, понимаешь? А дальше уже там эге-гей. Филипп Хэммонд. Путин укрепляет исламское государство в Сирии. Да, вот видишь, англичане заявили о том, что Путин, значит, министр иностранных дел Англии заявил, Великобритании заявил, что путинцы бомбят только врагов Асада, который как раз воюет с ИГИЛ, и таким образом укрепляет ИГИЛ. А вот Министерство иностранных дел России ответило, что назвало это опасными вбросами, в общем-то, вот Хорошо, что не выбросы, а опасные, да. Опасные бросы они делают 15 лет на выборах. Ну да, да, выборы. Да, больше, чем 15 лет уже. Для борьбы с исламским государством Соединенные Штаты понадобится 7 миллиардов долларов. Да, вот видишь, для ИГИЛ 7 миллиардов понадобится Соединенным Штатам. И очень радуются наверняка, что есть ИГИЛ военный. Еще они радуются, что есть Путин. Потому что вот США в три раза увеличит финансирование войск НАТО в Европе. То есть намерены выделить еще 3,4 миллиарда долларов администрация президента США, значит. Еще 3,4 миллиарда долларов. Представляешь, как замечательно Путин помогает военным американским, и не только американским. Просто они должны просто памятник ему из чистого золота вылить, да? А вот западные генералы, Independent пишет, западные генералы напрасно считали вооруженные силы России устаревшими. Вот эта вот муль там разыгрывается сейчас во всех СМИ. Я так понимаю, что тоже там есть люди, которые... Во-первых, военно-промышленный комплекс. Во-вторых, военные. Все эти люди не бедные. И они финансируют журналистов, которые пишут, как мы страшно просчитались, у Путина есть эгегей, вон чё. Ну, мы понимаем, что там Барак Обама, допустим, где-то летал по России, да, залетал даже к нам в Березовку и видел термоядерное оружие. То есть, что-то он понимает, но он же не все понимает, да. А представь, сейчас под каким соусом ему выдают все это военные. А когда он их спрашивает, ну, наверное, они не говорят правду. Они занижают свои варианты, да, и повышают очки Путина. Ну, поэтому я думаю, что там, в общем-то, сейчас вот эта истерия будет нагнетаться искусственно и очень здорово. Шойгу, операция в Сирии подтвердила возможности авиации России. Это вообще просто вот безумие. Ты знаешь, я вспоминаю сразу одного человека, который говорил то же самое про возможности авиации Италии. Звали его Муссолини. И он рассказывал про невообразимые возможности авиации Италии, когда они вначале поливали газом кренделей на верблюдах, бегающих по Эфиопии, а эти бомбят кренделей на верблюдах, гоняющихся по Сирии. А потом, когда атаковали Албанию, вот, блин, представляешь, и так это было классно все, такая была авиация, такая была армия охрененная, да, у них, в общем-то, ну, нужно, я вот всегда вспоминаю, даже для себя записал, и даже вот погуглил, потому что фразу эту забыл, погуглил, она такая достаточно популярная. Вот такой был дипломат итальянский, Анфуза его звали, Филиппа. И он сказал, десант в Албании был осуществлен со столь детским дилетантизмом, что будь у короля Зоргу хотя бы одна хорошо обученная пожарная команда, он сбросил бы нас в море. Вот то же самое можно про Путина сказать. Вот была бы хоть одна пожарная команда там в Сирии, таких бы накрутили. Понимаешь? Потому что вот пример очень простой пример. Вот они летают в Сирии, там замечательно, как Шойгу говорит, бомбят безоружных людей, да? Вот появилась пара F-16. И что случилось? Минус Су-24. Один пилот герой России посмертно, другой, значит, там, я не знаю. Вот что получилось. Это только одна секунда. Одно боестолкновение. Все. Не с теми, которые на верблюдах. Поэтому я вот... Ну, как бы посоветовал бы помнить, что потом с Муссолини случилось, когда он полез в Грецию, в Югославию, хвоста накрутили так, что пришлось звать Гитлера. А сейчас Гитлера тут нет, некому Шойгу звать. Тут нет другого Гитлера, понимаешь? И потом, когда Муссолини влез сюда, в Россию, то вообще таких получил, еще в Африке, что в 43-м году капитулировал. Война, мы знаем, закончилась... В 45-м, да. Причем в сентябре. Япония держалась. А Италия это первая страна, которая капитулировала. Так вот мне путинская РФ напоминает муссолиниевскую Италию самого плохого образца, вот того образца, понимаешь, когда она начала ввязываться туда, куда не надо. Трамп поздравил Круза с победой на первичных выборах в Айове. Да, там все ожидали, что Трамп победит, потому что какие-то замеры делали, а Тед Круз победил, 28% получил. Ну, я думаю, что, конечно, для того, чтобы вот избраться, если Трамп хочет президентом, для того, чтобы избраться президентом, ему проще пареной репы избраться губернатором для начала, да? Да. Да, потом решить те самые вопросы, про которые он говорит, то есть экономические вопросы и вопросы с миграцией. То есть нужно выбрать штат, где очень жестко стоит вопрос с мигрантами, ну и все. И при этом какой-то, ну, у него деньги есть, он там 100 миллионов хочет на это выкинуть. Ну, ради бога, он может на штат выкинуть 100 миллионов, такую бурную пиар-компанию развить, что потом его внесут в президентское кресло, тем более там оппонировать ему будет Клуни. В общем-то, можно победить так, по-хорошему. Вот. А у демократов Клинтон победил, и говорят, что они там ноздря в ноздрю Сандерсом, ну вот от нее будет 25 делегатов, а от Сандерса 21. То есть не ноздря в ноздрю, хотя там десятая доля процентов. Мы говорили про особенность американских подсчетов. То есть это пропорциональная система. Иногда так выглядит, что ты набрав больший процент, получаешь меньше делегатов. Это как он называется, феномен какой? Я уж не помню, как это. Ну, как-то именем штата или города там. У математиков этот феномен есть. Я уже забыл, как это называется даже. Украинский поезд. Замолчите на 5 минут. А я здесь не для того, чтобы молчать, а для того, чтобы говорить. Поэтому как они могут замолчать? Они же не говорят. А? Они пишут, ну хорошо. Украинский поезд, следующий в Китай, потерялся в Казахстане. Ну, уже нашелся, да, и вот там очень российские СМИ радовались, что какой-то поезд потерялся, что казахи не могут найти украинский поезд. Я думаю, что никуда он не потерялся. А, ну, вот, как бы новый шелковый путь появился, да, то есть из порта, я так понимаю, из Ильичевска, из этого груз идет в Батуми, оттуда, значит, в Азербайджан, из Азербайджана через Каспий тоже на пароме. То есть два парома получается уже в Актау, в Казахстан. Если, конечно, напрямую там через Волгоград, через Астрахань или через Саратов, ну, поближе, конечно, было бы, но я не знаю, то есть вот новые пути, безусловно, Украина должна нарабатывать. Потому что мы не знаем, что завтра в голову Путину стукнет. Это, во-первых. А во-вторых, самый кратчайший путь через Луганскую и Донецкую область. А еще через Мариуполь. Ну, наверное, это как-то не то все-таки. Да. Поэтому, ну вот, меня удивило, что очень радовались российские СМИ, что поезд этот искали. И по поводу еще, меня спросили, говорят, а вот через Россию не быстрее? Знаете, по-разному. Вот я вспоминаю, как мы хоронили товарища своего, который погиб во Владивостоке. Мы его притащили мгновенно самолетом сюда, в Саратов. А рядом, так вот совпало, хоронили мужика, который... А это похороны были 12 января. Вот. А рядом хоронили мужика, тоже такого, в цинке, груз 200. Он тоже умер во Владивостоке, ну, только своей смертью, и 8 марта. Он бухгалтер какой-то разорившейся фирмы, его отправили наложенным платежом в багажном отделении. Так вот он с 8 марта по 12 января шел, можете себе представить, тоже несколько раз терялся и говорили, а что, ну, вроде это как недолго. Ну, недолго. Не знаю, поэтому. То есть, российские железные дороги — это такая сложная вещь. Поэтому здесь поезд мог бы окончательно потеряться. Если в Казахстане он все-таки нашелся, то здесь могли бы и не найти. По запаху могли бы найти, чувака. Французский канал Плюс показал фильм про Майдан вопреки протестам Киева. Да, вот я так понимаю, что там... Ну, журналисты сделали свою работу, уж кто за нее заплатил, я не знаю, за эту работу. И очень, очень важно так было пропихнуть, что вот Майдан, который оплачивался США и так далее, вот он там победил на Украине. Ну, честно говоря, мне вообще даже не интересно, кем он там оплачивался, США или не США. Знаете почему? Вот, потому что замечательно у нас путинская пропаганда показывает какие-то фильмы про ленд-лиз, то есть американцы, которые оплачивали войну с Гитлером Советского Союза. Это нормально, это можно. А вот войну с Путиным оплачивать и с марионеткой Путина Януковичем — это вот нельзя. Почему? Вот для меня это непонятно. Ну, нет, пытаются там как-то объяснить другие люди националистического толка, но я так и, как говорится, и не вкурил, так и не понял, почему. В чем разница-то? Какая разница? Так что, вот, наверное, ну, я, честно говоря, все равно против того, чтобы кто-то влиял. Ну, хотят какие-то вот там делать фильмы, ну, ради бога, там французы пусть делают, что угодно показывают. Это сейчас, тем более, что я не думаю, что телевидение имеет столь большое значение. Сейчас интернет приобретает все большее, так сказать, значение, и поэтому нужно выигрывать эту войну в информационном мире. А в информационном мире выигрывает всегда правда. Все очень просто. То есть попробуйте говорить правду, и все будет очень хорошо. Болгарское национальное телевидение назвало технической ошибкой то, что в новостях аннексированной Россией Крым был показан как российская территория. Об этом сообщает посольство Украины в Болгарии. Да, тут я так понимаю, что с этим Крым нашим у всех мозг посносил, потому что карты совершенно разные. Какие-то он там то украинский, то российский разрисован. Из-за этого постоянные скандалы. То есть, если в России там Пепси-Кола или Кока-Кола, там кто там отпечатал украинский Крым, то тут все на уши встали, а потом, а там нужно другой Крым делать. Жуть, конечно. То есть нужно подгадывать. На западной Украинке. Это то, как раз, что называется двойные стандарты. Понимаешь? То есть Кока-Кола на Пепси-Кола на Украине должна по-другому маркироваться, не так, как в России. Почему? На западной Украине убита гражданка России. Да, тут тоже все СМИ взорвались. Прям вот там в Ивано-Франковской области какую-то 29-летнюю гражданку, прописанную в Московской области, убил какой-то, в общем-то, крендель. Я так понимаю, что застрелил. И столько там про это пишут. У нас, я помню, в Саратове был подобный случай, когда женщина выходила из машины, открыла дверь и одному обормоту поцарапала. Он что-то ей там какие-то слова стал говорить. Она, как показалось, невежливо ответила. Достал пистолет, шарахнул ей в голову и все. Но самое веселое, что это было в конце 90-х годов. Ну, наверное, в году 2007 или 2008 он уже здесь бегал. Я не знаю, может, еще кого убил. В России заблокировали доступ к сайту РБК Украина. Ну, видишь, вот там, причем Роскомнадзор в Твиттере написал: «С бандеровцами у нас разговор короткий». Вот так. Это вот там какие-то... Это политический лозунг. Причем Роскомнадзор, он должен быть непредвзятым. Почему себе такого позволяют? Не знаю, у них короткий разговор. Вот там какой-то клип о Путине они там опубликовали, к войне какой-то призывали и так далее. В общем, ну, Они там молодцы. А, еще там «Путин умер». Было музыкальное видео под названием «Путин умер». Да. А еще «New Times» получил предупреждение от Роскомнадзора за упоминание правого сектора без упоминания того, что его деятельность запрещена в России. Представляешь, какая прелесть. Вот мы с тобой постоянно говорим что-нибудь про правый сектор и не упоминаем. Надо же, нам тоже, наверное, предупреждение какое-то выпишут. И что ты думаешь, мы на это предупреждение Роскомнадзора покажем средний вот так, палец. Да. И так, Роскомнадзор. Мединский. В СМИ Польши ведется информационная война против России. Вот меня спрашивают, уже несколько раз пишут, ваше отношение к Дымовскому. Ну вот я как бы застал только его обращение к Путину. В общем-то, ну, все правильно было, нормальное у меня отношение. Я сейчас не знаю, как он там относительно всех вот нынешних событий. Поэтому я сейчас ничего не могу сказать. К сожалению, произошло то, что нас всех разделило, и мы очень здорово поменялись. То есть это Крым, это Украина, это Сирия, отношение к Путину, в общем-то, поэтому как-то трудно. Надо спрашивать теперь, а как там, то есть, чтобы сказать, как вы относитесь там к человеку, а вот как он к Путину относится? Если там, да, там Путин молодец, ну, значит, плохо отношусь, если Путин не молодец, значит, хорошо отношусь. Что там? Мединский. Да, Польша ведет информационную войну, он сказал. Еще там польский телеканал уволил извинившегося перед Мединским продюсера. Там у него брали интервью, его перебивали, а продюсер извинился, этого продюсера уволили. Конечно, в Польше нездоровая ситуация, безусловно. То есть там нынешняя власть ведет себя, ну, я говорю, это вот последствия, так сказать, выкидыши советского периода. Они из себя демократов каких-то ломают. Какие они нафиг демократы? То есть там просто другой вариант. Это та же самая медаль, только другая сторона этой медали. И, ну, конечно, основная война против России все-таки ведется путинскими СМИ. Давай говорить откровенно, никакие польские СМИ такую войну не смогут повести. Что с Мединским как-то не, ну, повели себя? Ну да, журналисты, конечно, не могут так себя вести, не могут они перебивать, безусловно. Если задают вопрос, то дай сказать. Если не даешь сказать, тогда не задавай вопрос. Вот и все, не бери интервью. Поэтому я не сильно этого Мединского люблю, вернее, я его вообще не люблю. Ну, в данном случае могу сказать, что польского, наверное, редактора все-таки зря уволили. И если он извинился, ну, как бы, и я бы на его месте извинился, если журналист неправильно себя вела. Правительство поможет моногонорарам. Пишет, перед Мединским нельзя извиняться. На самом деле извинение это не перед Мединским. Извинение это чистая форма, чтобы вот с души крест снять. Ну, вы же понимаете. Понятно, что есть люди, перед которыми, ну, ну, западло извиняться, и как раз этот корефан к ним и относится. Но есть некая форма, некий ритуал, который нужно выполнить все-таки. Ну, это мне так кажется. С Касьяновым, когда дебаты. Ну, сегодня вот разговаривали, что с 17-го. 17-го 8 часов, но мы еще вот проинформируем вас дополнительно. Правительство поможет моногородам через соцсеть ВКонтакте. Лайк поставит. Ну, представляешь, вот сейчас они там что-то затеяли ВКонтакте, и будут там как-то в этом ВКонтакте какие-то там группы делать и что-то помогать. Ну, просто это жесть, конечно. То есть на базе ресурса создадут платформу по взаимодействию федеральных и региональных властей. Они сами, в принципе, не понимают, что нужно. Они знают, что надо что-то делать с интернетом. Ну, пора уже, потому что интернету уже 1000 лет, а они еще ничего. Ну, давайте вот ВКонтакте что-нибудь, тем более у Путина есть там советчик такой новый. Вот советчик присоветовал. Представляешь, молодцы, просто жесть, конечно. Доменное имя «Хуечная Россия», ведущая на сайт Министерства культуры, аннулированная. Ну, я так понимаю, «Хуячная» было доменное имя, да, то есть это прачечная, это «Хуячная». Сколько раз говорить, это Министерство культуры, да? Помнишь по этому поводу такой анекдот, когда Ленин Луначарскому: «Анатолий Васильевич, вы сейчас в прачечной находитесь?» Там: «Да, Владимир Ильич, прачечный». «Вот и занимайте это помещение под наркомпрос». Вот из этой серии про прачечную. И очень смешно, конечно, что забанили. То есть вот победили они, победили, представляешь. Кадыров раскритиковал Инстаграм за удаление поста с Касьяновым под прицелом. Ты веришь Кадырову? Нет. Я тоже. Ты веришь, что Инстаграм удалил это? Не верю. Я не верю. Как, ну, три варианта. Представляешь, вот это вот могли удалить, мог удалить сам Кадыров, мог удалить Инстаграм, и хакеры могли залезть, всякие злодеи, удалить. Ну, хакеров я сразу отметаю, да. Инстаграм, ну, тоже маловероятно. Ну, представь, никогда никого не удаляли, а тут взяли у Кадырова Касьянова удалили. Ну, странно совершенно. То есть вероятность большая, что Кадырову позвонили из одной из кремлевских башен, я даже знаю приблизительно, кто это сделал. И он сразу удалил, но он же не может, он же джигит, он свалил все на Инстаграм. Это моя точка зрения, я как бы думаю, что это именно так и было, что удалил сам Кадыров. Хотя кто ее знает, может быть, и Инстаграм там так вдруг скажет: блин, надо удалить незамедлительно. Весь Инстаграм сбежался, взяли там по 100 грамм, да, Инстаграм разлили, махнули и удалили. Мосгорсуд признал законным арест художника Павленского. Да, вот видишь... Наконец-то они смогли его арестовать, и теперь они вот продлять будут, я думаю, до бесконечности. То есть, раз он ушел, им попался за сожжение двери на Лубянке. Его, причем это уникально совершенно, они ему инкриминируют, так, сейчас, вандализм, там какой-то особый такой, особый вандализм. Господи, как же. Не вижу, да? Ладно, фиг с ним, с этим особым вандализмом. В общем, у Павленского все не как у людей. Даже вандализм не как у людей. Ну, художник. Так что мы можем что сказать? Надо его поддержать. Я думаю, что, во-первых, будет хорошо, если наши зрители, кто, в общем-то, уважает Петра Павленского, напишет ему письма поддержки. Это будет правильно. Неважно, как мы относимся к его искусству, да, ну, он художник, имеет право. То, что он дверь сжег, ну, честно говоря, у меня было бы желание вообще всю эту Лубянку сжечь. И вот тот, кто это сделал, он для меня не был бы преступником. Сейчас они тут начнут там ус наматывать. Вот наматываете, да. Прошло ровно 3 месяца со страшной трагедией в небе над Синаем, которая унесла жизни 224 человек, пассажиров и членов экипажа аэробуса А321, возвращающегося из Петербурга, Шарм-эль-Шейха в Петербург. Да, 31 января это было, но было воскресенье, вчера у нас не было времени, мы об этом не поговорили, а поговорить надо. То есть там собираются в Питере памятник делать, и вот разные художники со всего мира делают журавлей по количеству погибших. То есть детишки — это маленькие журавлики, взрослые люди — большие журавли и так далее. И вот, ты знаешь, я бы другой памятник сделать, какой-то общий, ты знаешь. Может быть, мне скажут, вот, что я на Путине зациклен, но для меня, вот, вижу я это по-другому. Вот эти журавли, я вижу, что змей такой, Путин, вот он душит этих журавлей, понимаешь? Вот так я этот памятник вижу. И это вот журавли, вот эти вот скоголы-мавия, с малазийского Боинга вот эти журавли, с жителей Донецкой и Луганской области, российские и русские солдатики, которых по всей России закопали в безымянных могилах, тайно похоронили, да, это грузины, которых хлопнули ракетой «Искандер» на площади в Горе, это дети в Беслане, это задушенные газом граждане России в Норд-Осте. Это вообще тысячи журавлей. Сейчас особенно в Сирии этих сколько можно. Есть журавли с известными именами, такие как Немцов, как Политковская, как Литвиненко. А есть вот как сирийские дети, абсолютно безымянные, да, убитые свободно падающими бомбами, которые путинская пропаганда называет высокоточным оружием. Так что вот я не знаю как, но на мой взгляд, что самый лучший памятник будет это задушить душителя. Иначе список этот будет продолжаться. Сейчас он на тысячи, а будет на сотни тысяч. А если дать волю, на миллионы будет этот список. На миллионы, я вам гарантирую, если не задушить душителя. Еще мы забыли Курск. Ну, Курск, как бы там прямой-то, может быть, вины нет, но... Путин. Так вот, и... Да, в организации взрыва, значит, вот А-321 над Синаем заподозрили турецких радикалов. Представляешь, вот какие они молодцы. Ну, естественно, турок заподозрили. А кого же еще? Но главное не это. Главное то, что в ноябре обещали 50 миллионов долларов ФСБ тому, кто даст информацию. Я вот думаю, за такую информацию они своим агентам 50 миллионов долларов отписали. Раньше было так. Вот сидел в красном куте пьяный КГБшник, совершенно безумный уже такой, пропивший последние мозги. У него одно доверенное лицо, это был пожарник, другой там еще один кредитор. Ну, все пьющие. И вот они собирались, пожарник писал маляву на другого, этот писал на пожарника. Этот по девятке выписывал им по 30 рублей, вот, всего получалось 60. И после этого они бухали беспробудно 3 дня прям в хлам и все там, и терялись потом. Ну, как бы, здесь, видишь, не 30 рублей по девятке, здесь 50 миллионов. Ты можешь себе представить, вот в таком коррупционном обществе 50 миллионов, какие сведения? Да там и турки, и кто хочешь появятся, и чурки, и турки, и кто хочешь будут там. Эти имена и фамилии за 50-то миллионов, мам, не горюй. Я думаю, там за 50 может так получиться, что ну, не за 50, за 5 тысяч долларов. Там найдется, кто скажет, что это он сам взорвал этот самолет, даст хоть признательные показания в микрофон, хоть в камеру, хоть куда угодно. А остальное эти ребята поделят. Это 100%. Даже не 99, даже может не париться. Если они пообещали 50 миллионов, и эти деньги есть возможность получить, то получат они их сами 100%. А вот преступники, так называемые, это будут вот такие вот зайцы ушастые. Путин подарил аквариум с рыбками второкласснику из Ростова-на-Дону. Прям как анекдот про Чукчу, да, дебильный, про аквариум. Вот представляешь, у этого второклассника, я так понимаю, у него очень тяжелое заболевание. У него будущее украли, а подарили в обмен на будущее аквариум. О, Путин, он письмишко какой-то написал. Тут он кому-то щенка, кому-то что-то, кому-то вот аквариум. Сразу вспоминается сон Ломова. Я вот всегда его вспоминаю, когда... Лом пришел, я уж рассказывал и говорит, что, слушай, сон приснился мне. Я говорю, какой? Он говорит, это чудовищный. Говорит, мне приснилось, что я смотрю эпическую такую картину, такое полотно с названием «Первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин в Георгиевском зале Московского Кремля дарит девочке-школьнице из Ярославля валенок». Вот это валенок, понимаешь, вот валенки Путин. По одному дарит, на тебе щенка, на тебе аквариум, на тебе, а в обмен забирает будущее. Такой, знаешь, как какой-то страшный злобный тролль. На тебе аквариум, а дай мне свое будущее. На тебе щенка, на тебе валенок. Жуть какая, как в сказке прям, вот честное слово. Глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что президент России Владимир Путин обладает состоянием 200 миллиардов долларов. Да, ну Браудер так, известная личность, они все его посадить хотят, да, там все дела против него возбуждают. Вот он оценил состояние в 200 миллиардов. Я помню Sunday Times, да, 138 или 139 миллиардов оценивали, Белковский в 40, после кризиса 2009 года в 7 миллиардов оценивали, то есть говорили, был там какой-то немыслимый, стало 7. Ну, в любом случае, да, там 200, не 200, богат, говорят, как крыс, да, как лидийский царь, причем он столько не украл. У него не было 200 миллиардов, даже в пересчете. Да, вот, я сразу вспоминаю одну и ту же историю, я ее уже рассказывал, но повторю, вдруг кто-то не слышал. Когда вот лидийский царь Крес, который первым начал монету печатать, который установил стандарты золота, серебра, у которого была огромная армия, и жил он на замечательной территории, где сейчас находится там Стамбул, Измир и так далее. То есть это была... ну, современная территория современной Турции. Все у него было классно такое. Это у Креза, у него двое сыновей, но один, правда, немой был. Ну, неважно. И вот когда Салон к нему приехал, он сказал, вот, нельзя ли, как ты думаешь, нельзя ли меня назвать самым счастливым из людей? И Салон сказал, что нельзя никого называть самым счастливым до погребения. И оказался прав, потому что ну, сын один погиб, у Креза его убили, потом он связался с персами, стал с ними воевать, и с Киром вторым как-то себя неправильно повел, тот его разгромил нафиг, да, и в конце концов там Геродот описывается, как он там на костре жарил, но потом... боги смилостились, дождь пошел, и, в общем-то, он вроде как живой остался. Но я к чему вот это вот все рассказываю, что Крес вот в понимании всего мира был самым богатым человеком, да. А сейчас я так понимаю, что вот состояние Путина гораздо выше, чем состояние Креса. И вот меня спрашивают... почему США объявили Путина вором. А все очень просто, вы понимаете, это вот дают нам отмашку. Вы понимаете, они просто дают нам отмашку, что они не будут нам мешать делать революцию. Это прям откровенно говорят. А знаете почему? То есть мы обращали на это внимание, потому что основной документ, самый основной документ в США, это Декларация независимости 4 июля 1776 года. Это основной документ. Ее как бы юристы, политики, они знают наизусть. Они ее знают наизусть. А начинается она, я уже зачитывал этот момент, начинается она вот такими словами. Мы исходим из той самой очевидной истины, что все люди созданы равными, наделены их Творцом, определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода, стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия с согласия управляемых. В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право сменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые... как ему представляется, наилучшим образом обеспечит людям безопасность и счастье. Разумеется, благоразумие требует, чтобы правительства, установленные с давних пор, не менялись бы под влиянием несущественных и быстротечных обстоятельств. Соответственно, весь опыт прошлого подтверждает, что люди склонны скорее сносить пороки до тех пор, пока их можно терпеть, нежели использовать свое право упразднять правительственные формы, ставшие для них привычными. Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа. Это право нации на революцию. Оно в Соединенных Штатах закреплено законодательно. Поэтому, говоря о злоупотреблениях, насилии, ну, то есть, говоря о том, что Литвиненко отравили, говоря о том, что нескончаемое здесь воровство, коррупция и так далее, о том, что забираются бизнесы, ну, и целый перечень всего вот этого, что называется деспотизмом и свидетельствует о коварном замысле, вот, говоря о всем этом, они говорят иначе, вот, так сказать, в переводе на русский, ну делайте, что хотите, мы не будем ему помогать, мы не будем вам мешать. То есть таким образом они дали нам отмашку, и, в общем-то, это совершенно очевидно для любого. Я не понимаю, почему, я думал, кто-нибудь это прокомментирует, почему-то никто пока не стал это комментировать. То есть они согласны с тем, что 5.11.2017 года случится революция, и препятствовать они этому не будут, исходя вот из сути, из, как тут, из самой очевидной истины, как тут написано. В России рассекретили старшую дочь Путина, опубликованы фото. Да, там фото, ну, мы знали, что это Мария Фаасен, там, помнишь, этот Фаасен там какой-то, который в «Газпроме» работал потом с этим Суриным, они там на дороге что-то не поделили, потом этого банкира Урина посадили и так далее. Ну, в общем, это все, да, это был все ясно, и тут ничего нового не сказали. Единственное, что сказали новое, и я очень порадовался. И вот пишут, что судя по социальным сетям, Мария Воронцова-Фаасен родила дочь и стала кандидатом медицинских наук. Ее монография, значит, была издана в Германии, называется «Идиопатическая низкорослость». Парадокс, да? Я не знаю, может быть, это, конечно, шутка насчет идиопатической низкорослости, да, вот, ну, вообще это классика получается, да, такое, как будто вот в таких фильмах старых, когда там мама или папа кто-то болеет, и там говорит, вырасту, стану врачом и вылечу там папу и так далее. Так и здесь идиопатическая низкорослость. Ну, я так понимаю, что это как на русский язык-то перевести, это вот как сам по себе мальчик, да, так низкорослый. То есть, как это говорит, я ничей, я сам по себе мальчик, а здесь сам по себе мальчик низкорослый. То есть не в результате какого-то заболевания, там вот низкорослость не из-за генетического заболевания, не из-за там каких-то этих, ну, какие-то как они еще. Эндокринные какие-то, да, как они, гормональные какие-то сдвиги, а вот, ну, сам по себе такой вот и низкий, то есть, вот я так понимаю, я же не медик. Так, вот и бывший президент Шри-Ланки просит не притеснять его детей, видишь, вот тут президент тоже такой молодец был там, тоже коррупционер. А теперь вот он просит его детей не притеснять, потому что сына, я так понимаю, присадили за какие-то махинации. Так что надо определенным людям, в общем-то, призадуматься, да. В Забайкалье хулиганы устроили погром перед зданием полиции. Вы не боитесь, что вас убьют? Я уже миллион раз говорил, я верующий человек, чего мне бояться? Это во-первых, а во-вторых, даже если бы я не был неверующим, после 40 лет вообще стыдно чего-то бояться. Ну, представляешь, вот здесь заоблачное количество онкологии, просто заоблачное количество. Я никогда не забуду, когда присутствовал на вскрытии криминальном, и когда человека открывают, а там саркома легких, причем такая, что и говорит, и судебно-медицинский эксперт, мой товарищ, говорит, о, подарок. Понимаешь? То есть те люди, которые завалили товарища, они им подарок сделали. Потому что он умирал в страшных мучениях, они его пульнули в одну секунду прям. Такое, можно сказать, это доброе отношение. Поэтому жизнь настолько, она как бы непредсказуемая и многообразная, что я, мое мнение такое, что Бог не делает все к лучшему, поэтому что бояться-то? Я абсолютно этого не боюсь. Вызывай калии, хулиганы устроили погром перед зданием полиции. Да, видишь, какие молодцы, какие-то слабоумные из этого, из интерната. Они напились, у них товарищи забрали, и они пошли долбить, разбили все камеры, окна перебили, да. Вот сейчас, в общем-то, по закону малолетних они могут расстреливать. Ну да, они же приняли закон, что можно применять оружие в отношении детей, которые там террористы, экстремисты и так далее. То есть дебилов могли совершенно расстрелять, совершенно спокойно. И вот я что хочу отметить для ватников, вот, что, который рассказывает, как полиция будет за Путина там впрягаться. Вот видите, даже дебилы поняли, что это уже край, что бояться нечего, что ничего им не будет. Ну, по крайней мере, стрелять в них точно не буду. Понимаешь? Даже дебилы поняли. А вы все что-то боитесь, да? В московском СИЗО пытались забросить пакет с 62 телефонами. Да, видишь, вот 62 телефончика. Я думаю, что это не первый такой пакет. Вот я для себя записал. Даже зэки понимают, что ценно в этом мире. У Путина был шанс конвертировать деньги в передовые технологии и информационное могущество России. Он это не сделал. Он даже не конвертировал их в свое собственное могущество. Почему? Потому что ну, вот он не понимает, что народилась новая эпоха и что он динозавр. В Конституционный суд поступило первое обращение о невозможности исполнить решение ЕСПЧ. Да, странное такое вот обращение Министерства юстиции, значит, вот в связи с решением Европейского суда по правам человека относительно, значит, заключенных, которые в России не могут голосовать по Конституции, а вообще в мире принято, что они голосуют. И вот Министерство юстиции обращается в СПЧ, и ты знаешь, для меня результат как бы не гарантирован. Я не знаю, что, понимаешь, вот, что для них важнее. Вот для, что для них важнее. Понимаешь, ситуация какая? Вот представь, если сейчас, допустим, все зычки, которых у нас больше миллиона. Ну, то есть, это все, кто сидит по тюрьмам, по ссылкам и так далее. Все, кто условно осуждены и так далее, и так далее. То есть, кто у нас лишен возможности избирать и быть избранным. Вот эти люди включаются. Их больше миллиона получается. Больше миллиона. Голосующих у нас 100 миллионов. На выборах максимум придет 50. Даже меньше. Ну, будем считать 50. То есть это 2% избирателей. Можете представить. За кого будет голосовать эти 2% избирателей? Не за власть. Ты что, прикалываешься? Они будут голосовать за того, за кого им скажут. То есть, опять же, нарисуют. Ну, зачем нарисуют? Им скажут, они проголосуют. Вот я избирался по Кировскому району, там следственный изолятор, тогда он голосовал. Сейчас там что-то... всегда он голосовал против меня. Там 2000 человек, четверо голосовал за меня из 2000. 2000 все, блядь, шли за кого от власти скажут. Все, там все очень четко, понимаешь? В тюрьме они будут идти строем, будут голосовать. И поэтому вот для меня вопрос, что для них сейчас важнее? Получить бесспорных 2%? Никакие европейские наблюдатели не смогут сказать ничего, что там как-то не так проголосовали. Там хоть сколько миллион их поставь, зэки будут идти и класть как положено. Там никто ничего даже не рыпнется. Ну будет вот так же четверо на 2000, которые отрицал вот там. И то есть будут голосовать за тех, за кого скажут. Это миллион человек, это 2%. И вот что для них важнее? Вот этот миллион они сейчас захотят получить к выборам. Или они захотят средний палец показать Западу и сделать свое вот это вот, ну, так сказать, хороший понт такой. Что для них важнее? Вот я не знаю. Я хочу сейчас посмотреть, что для них будет важнее. Ну, я бы на их месте, конечно, выбрал бы зэков, вот этих 2% получить голосов. Но, в принципе, они абсолютно уверены в своем, так сказать, могуществе, что они и без этих зэков справятся. Так что вполне допускаю, что и средний палец они покажут. Ну, посмотрим. Путин согласился упразднить Росграницу и Росфиннадзор. Ну, это то, что мы смеялись по поводу Росграницы, что есть некая Росграница, которая на границе что-то там делает, какие-то инженерные сооружения и так далее. Ну, то есть, просто бабки делит. Вот он, наконец, решил Росфиннадзор, который тоже никому нафиг не нужен, Росграницу упразднить. Очень забавные такие ребята они, конечно. Так, Росфиннадзор очень нужен, он обнальные банки выявлял. Я думаю, и крышевал как раз он их прежде всего. Новым начальником ГРУ назначил генерал-лейтенант Игорь Коробов. Коробов, да. Ну, один из замов, я так понимаю, четвертый там по счету зам. Ну, в общем-то, газета «Коммерсант» угадала еще месяц назад, когда бывший начальник помер, что Коробова назначат, видишь, молодцы. Губернатор Тульской области Владимир Груздев ушел в отставку. Да, свалил в отставку. Не знаю, не могу сказать, почему. Новую должность ему, я так понимаю, никто не предложил, но очень сказали, что замечательно работал там, ой, такой хороший был. Вот. А на его место, значит, исполняющим обязанности, ну, фактически губернатором какого-то Дюмина, который, а я еще думаю, что за Дюмин? Замминистра обороны, я вроде там изучал все биографии, залазю на сайт Министерства обороны, а там только фамилия, имя, отчество, год рождения и время, как, и звание, генерал какой он, лейтенант что ли, и время, когда он назначен. Знаешь, когда он назначен на должность замминистра обороны? 24 декабря 2015 года. Потом были праздники, то есть с 25-го они бухали, пробухались, и его назначили губернатором, исполняющим, извиняюсь, обязанности губернатора Тульской области. То есть человек, удачно, да, человек отметил в звании генерал-лейтенанта и в должности замминистра обороны, отгулял праздники, отбухал и пошел губернаторствовать. Так что... А губернатору Севастополя предложили пойти на выборы. Да, видишь, вот Чалый там что-то замутил. Я так понимаю, что молодец он. То есть он в отставку, а Заксобрание, законодательное собрание Севастополя предлагает этого меняли свалить нафиг и выйти на выборы. Интересный такой расклад, очень интересный. Я представляю, как путинские там сильно напрягаются, потому что сейчас там какое-то будут давление на них оказывать, потому что они к такому не привыкли, не приучены. В России сложилась критическая ситуация с исполнением бюджета в текущем году, заявил министр экономического развития Улюкаев. Да, вот тут мне написал тоже Дмитрий, вы все время на протяжении полутора лет повторяли, что их стратегия и тактика заключается в том, чтобы переждать, но это у них не получится. Похоже, настал день, когда они и сами это поняли. Ну, тут одни понимали-то это с самого начала, просто придуривались, другие сейчас не поняли, они надеются, что... как-то вот этими вещами они планируемые поборы обоснуют. Там, вот, видите, у нас там полный крах, поэтому давайте мы вас пограбим еще сильнее, чтобы вам вообще было классно вот, всем в этой РФ и путинской, да. А, вот, и рынок упал, говорит, и продолжает падать. Сейчас пришло осознание, что ждать больше некуда. Вот хорошо министр сказал, ждать больше некуда. Это вот как? Ждать некуда. Да? Молчать, я вас спрашиваю, да, вы солдат или где? Да? Вот, помните? Вы солдат или где? Ждать больше некуда. Молодец. Прапорщик такой. Путин обсудил с Силуановым и Новаком рынок электроэнергетики. Ну, вот что, какой рынок есть электроэнергетики? Какой рынок здесь есть? Здесь есть две розетки, одна одних, другая других. Здесь нет двух розеток, здесь монополия. И не важно, как они там это поделили. Это вот Росатом, там, это Росгидро, тут все, одна сплошная гидро. Такая вот путинская гидро, и все, и... В какую бы ты розетку не воткнулся, ты бабки платишь прям точно в определенный карман, да, независимо от того, кто там провайдеры являются, так их назовем. Вот. Поэтому вот все эти их, как они там, господи, вот их целое тут перечисляется, этих компаний, толпа, которые на своей земле, они абсолютные монополисты, абсолютные монополисты. И поэтому вопрос обсуждали только один, знаешь какой? Какой? А как нас еще больше на деньги нахреначить? Как с нас взять больше денег за электроэнергию? Ты что думаешь, они обсуждали, как два провода кинуть от разных компаний, чтобы была конкуренция, что ли? Не обсуждали они это. Они обсуждают только одно. Или как там установить какие-то иные источники электроэнергии, да, там какие-нибудь солнечные батареи. Ну, это может, они где-то в Якутии там устанавливают, куда точно не дотянешь вообще проводов. Поэтому надо что-то там сделать для этих якутов. Все-таки там у них алмазы забирают, золото грабят по полной программе. Надо что-то, ну, дать вам солнечные батареи и тащитесь. Че? Сенатор и депутат Госдумы у них от Якутии, это замечательно. Ну да, замечательный. Так что вот поэтому что они там обсуждали? Они обсуждали вот что, что сейчас я просыпаюсь в 7:30 светло. В 7:30 светло. Раньше я шел в школу в детстве и первый урок проводил в темноте. После первого урока светало. И это, как правило, там полдесятого. Полдесятого. А сейчас в 7:30. Представляешь? То есть почему такая разница? А потому что они сместили для чего? Для того, чтобы жгли свет. Потому что это же на вечернее время ляжет. Вот сейчас мы жгем свет полчаса, да, утром. И 2,5 часа вечером. А сейчас станет еще солнышко подниматься. И все, и полчаса вот этого не будет. Даже не 2,5, 3 часа вечера мы свет жжем. Вот они для этого это делают, чтобы мы жгли как можно больше света, потому что раньше куда электроэнергия уходила? На промышленные предприятия. Сейчас они не работают. У них осталась только железная дорога, у них остались офисы и жилье. Жилье и офисы – это вообще херня полная. Ну, железная дорога тоже. Все. Куда им? Электроэнергии полно, ее девать некуда. А потребителей нет. Поэтому они должны нам втюхать как можно больше электроэнергии. Они сейчас вообще переведут нас на ночь. Скажут, надо работать с ночью. Те врачи сказали, что ночью это хорошо, чтобы жгли электроэнергию и платили бабки. Россия нуждается в структурных реформах, поскольку повышение цен на черное золото или снятие санкций не приведет к высокому экономическому росту. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил в интервью Financial Times. Да, вот он там заявил, видишь, по поводу дауншифтера в страну России, по поводу структурных реформ. В общем, он довыпендривался так, что Путин заявил, что Сбербанк не будут приватизировать. Так они решили, наверное, Греф там доляру должен был получить от приватизации Сбербанка. Ну, в общем, как положено, там Вове, Грефу там и так далее. Ну, всем. А он там довыпендривался с этими структурными реформами, с дауншифтером. Скажет, ну, тебя нафиг, ты пока отдохни. Ну, пока мы не будем. Это тоже, наверное, кто-то ему шепнул. Конечно, 100%. Ты что? Это, тут обиду затаили на Грефа. Ну, получится ситуация, вот я говорю, она получится смешная, что туда, к 17-му году, у нас главными оппозиционерами, их будут раскручивать на Западе, и Ходорковский там будет кричать, вот они главные, блядь, это будет Кудрин с Пудриным, да, и Греф, вот они будут главными оппозиционерами, понимаешь, главные борцы с путинщиной. Кабмин обсуждает введение дополнительного сбора в пенсионный фонд. Да, ну тут нормально, конечно, а что тут стесняться? То есть, можно, конечно, было бы на улице деньги отнимать, можно было бы Кабмину это обсудить. Ну, видишь, они вроде как цивилизованным путем хотят, просто таким образом, чтобы увеличить денежки на пенсии, а то у людей пенсии нет, ну надо же как-то пенсии собирать. Ты думаешь, эти деньги для пенсий? Конечно, нет. Конечно, это деньги для Кабмина и тех, кто при Кабмине подкармливается, да. Шувалов предложил не строить новые здания для органов власти. Ой, представляешь, а так надо было столько зданий построить для органов власти. Вот, знаешь, он бы сказал, здания-то нафиг не нужны никакие. Тут уже просто безумие какое-то с этими органами власти. А потому что деньги кончились, поэтому не будем строить. Вот у меня пример рядом со мной, где я всю жизнь прожил, адрес Некрасова, 17. Вот я то, что вспомнил, написал, я уже говорил об этом, при коммунистах там был областной суд, Волжский районный суд, суд Саратовского района, областная прокуратура, прокуратура Волжского района, прокуратура Саратовского района, прокуратура по надзору за исправить трудовыми учреждениями, нотариат коллегии адвокатов, областной и районный собес, проектное учреждение, домоуправление, детский сад, вечерняя школа, куча общественных организаций, всяких красных крестов, там я не знаю, и еще жилые помещения. У меня там Наташка подруга жила. Можете себе представить? Сейчас там находится, вот в этом здании, все, ничего не изменилось. Суд Волжского района, районные судебные приставы Волжского района, районное отделение пенсионного фонда, нотариат, все. Больше там нет ничего. И вот какая задача? Задача как можно больше нахлебников. Вот, представляешь, то есть они кучу зданий, вот представляешь, сколько зданий заняли вот эти вот все организации. Там их было штук 25, а теперь их 5. Это вообще просто. Причем они были там районный суд, да, и областной суд, но и по масштабам это совершенно. Или там прокуратура областная, да, там все в одном месте. Я сразу вспоминаю, что вся областная управа была при Столыпине 16 человек, при коммунистах, вот, даже уже после коммунистов, это еще при Белыхе даже, вот, то есть до 96 года 300 человек было, при Аяске уже 8 тысяч. Можете себе представить, да. Сейчас больше 10. Вообще, как вы думаете, вот я работников областных государственных учреждений сколько в Саратовской области? Это только областных государственных учреждений. Это сколько, как ты думаешь? 1030-40. 82 530 человек. Можете себе представить. Это в области. В области, где проживает на сегодняшний день. Я вот дал цифры, а я дал неверные. Оказывается, тут уж все передохли. Проживает только 2 миллиона 486 тысяч на 16-й год. Официальные сведения сейчас. Так вот, это вот эти вот 82 530 человек. Это без военнослужащих. Без работников федеральных учреждений на территории области, без работников муниципалитетов, муниципальных предприятий, здравоохранения, образования, культуры. А если еще смотреть получателей бюджета, это пенсионеры и так далее, и все. И то есть нет людей, которые работают. Тут все занимаются вот тем, что обслуживают интересы путинского государства, и все. Представляешь, что творится? Причем вот я говорю, сведениями старыми обладал. Вот в 1995 году был 2 миллиона 737 тысяч в области человек. Сейчас 2 миллиона 486 тысяч. Нормально? Вот так коровка языком подлизнула. Реальные доходы российских граждан упали на 4%. Да, ну-ка, на какие? Если инфляция 9,5%, да, если рубль за 2015 год потерял официально, по их данным, я вот их данные, 30%, да. А знаешь, почему они это пишут, что на 4%? А потому что социальные выплаты с 1 февраля они увеличили на 7%, то есть опережающими такими темпами. Ну, то есть они учредили 7% и на следующий день Медведев, то есть это было вчера повышение на 7%, Медведев на следующий день собрал Кабмин свой и решили придумать, как еще нас ободрать. Ну, понятно. То есть это будет больше 7%. Нет, ну, понятно, что это больше. Нет, они обосновывают это, что вот реальные доходы упали всего на 4%. Так что можно... Поэтому 7, ну, они могли бы 4 прибавить, сказать, но реальный доход всего на 4. Хотя коммуналка вот за 2 года на 250% повысилась. Еда минимум в 2 раза. Мы ехали в субботу, что ли, да, мимо гор Электротранса. Я смотрю, какая-то немыслимая очередь, вообще просто немыслимая. Это очередь за этими проездными льготными. Охренеть, это было 5 часов вечера, там очередь, такой хвост вообще дикий. Совершенно нам говорили, что вот они пенсионеров в 3 утра занимают, потому что хотят быстро получить, поэтому утром очередь. Я в 5 ехал, там дикая очередь. По итогам 2015 года выручка 30 крупнейших арендодателей коммерческой недвижимости упали на 25%. Ну, я думаю, что гораздо больше упали, потому что и не только дело в арендной плате. То есть коммерческая недвижимость за 2 года, сама ее стоимость упала в 3 раза. То есть не только аренда, а и сама стоимость. И так, еще и аренда никому не нужна. Посмотри, весь Саратов завешен плакатами, сдается в аренду. Нафиг никому ничего не нужно. Политическая ситуация в стране россияне оценили лучше экономической. Да, причем в целом мнение о том, что дела в стране идут в правильном направлении, согласны 37% россиян. Я не знаю, где они их взяли, но вот не согласны 20%. Значит, вот остальные отчасти поддерживают утверждение, отчасти нет. Да, то есть это называется, вот я сразу вспомнил плакат вот такой: верной дорогой идете, товарищи. Ну вот, кроме шутки, на самом деле верной дорогой, потому что это верная дорога в революцию. То есть когда говорят, что там вот у нас все хорошо, конечно, все хорошо, и надо это повторять, да все классно. Верной дорогой идем прямо в 17-й год, в революцию. Потому что если они будут верить, что у нас все классно, они как бы особо сильно сопротивляться не будут. Ну, представьте, у них-то реально все классно. Да? Ну, какая-то мелочь. Там что-то вот на Путина сказали, что он вор. Ну, что ж, ну, переживет как-нибудь. «Газпром» получил иск компании «Сайпэм» за отказ от «Южного потока». Да, 759 миллиончиков хотят с «Газпрома» тоже вот как бы денежку получить. И я думаю, что получат. Потому что там какая-то фирма проекты начала рисовать, подводную часть там что-то изучать. Да, ну, со всеми вытекающими 579. А знаете, почему такая сумма получилась? Ну, там же наверняка же фирма откат давала за выигрышный тендер. Скажет, вы охренели, мы вам за тендер дали откат, а вы нам вон что. Ну, как с этими, с мистралями. Там же тоже главная проблема была из-за того, что кто будет откат-то возвращать, откуда откат-то брать. Так и здесь. Все откатили, а что теперь делать? А где деньги брать, когда они кинули? Польша подала в суд на «Газпром». Да, ну, те-то хотят просто установить нормальную, так сказать, цену на газ. И я думаю, что они там в Стокгольме установят ее. Ну, опять же, в процессе могут свои какие-то претензии финансовые. Ну, а какие претензии? Они просто цену скажут, какую они хотят. И я думаю, что Стокгольмский суд обяжет такую цену. Ну, реальную, короче, цену. Не такую, как путинцы желают. Рыночную, да? Ну, да. Верховный суд поддержал взыскание с экс-сенатора Пугачева 75 миллиардов 600 миллионов рублей. Да, ну, хотят они взыскать. То есть будут, я так понимаю, дальше обращаться там в Англию с требованием: а вот то, что арестовали, отдайте нам. Посмотрим, что из этого получится. Интересная, забавная история. Просто у нас сенаторы живут, а если с них можно взыскать 75 миллиардов рублей. Ну, это же Пугачев, это, в общем-то, тот путинский дружок бывший. Так что нормально, они все нормально, путинские дружки живут. Так, у нас время, давай mm-hmm. сейчас посмотрю, что вот тут еще не сказали. Что-то там была какая-то информация важная вроде бы. Так. А, такая вот важная информация сегодня по всем каналам ее давали. В России изъяли 200 килограмм наркотиков и 227 единиц оружия с Украины. И рассказывали о том, что есть какой-то картель. Ну, вот, про наркобаронов все еще не сказали. Есть картель. И по секрету сказали по НТВ, так что задержали 11 тысяч человек. Вот я просто вопрос такой к НТВ, к тем дебилам, которые готовят сюжеты. Вот 200 килограммов наркотиков, из них, значит, 13,7 килограмм героина, 41 килограмм марихуаны и так далее. Если все это поделить на 11 тысяч человек, получается по 1 грамму героина и по 3 грамма марихуаны на нос. Они что должны делать, чтобы с голоду не сдохнуть? Вот этот наркокартель, в котором 11 тысяч человек, чтобы не подохнуть с голоду с такими объемами. Что они должны там еще делать, я не знаю. Проституцией заниматься или что там. Ну просто обхохочется. Представляешь, 11 тысяч они там задержали. Да 500, ёпта, почему не... Вот. С голоду картель опух, наверное, уже. Украинцы, причем руководили один там главный украинец. Он самодельное взрывное устройство изготовил и хотел взорвать где-то в Ростове людей, хотел. А еще, наверное, он был подручным у Яценюка, когда тот был снайпером в Чечне. Вот это вот обязательно, блядь. Причем вторым номером Яценюк был пулеметчиком, наверное, по уточненным данным. А он у него вторым номером ленту подавал. Вообще, вот это такая жесть. Такое люди вытворяют вообще. Так, сейчас. Что-то еще хотел. Ну, ладно, уж завтра тогда договорим, да. Если что-то. Да, на вопросы надо ответить. Так. Слава, Путин отжимает украинские кредиты в Крыму. Крымчан, как думаешь, отожмет? Конечно, мы об этом с самого начала говорили, что главная задача у него... Он мог бы совершенно спокойно, грубо говоря, эти кредиты простить, да? Вот, но зачем? Это будет прецедент, он ему такой прецедент не нужен. То есть он должен по-любому собрать все бабки, которые только возможно и невозможно. Слава, памятник Святославу Игоревичу поставим, а у нас как бы есть один памятник, который Клыков поставил. Ну, можно как бы... В Астрахани поставить еще Святослава Игоревича. Я всегда за Святослава Игоревича. Очень мне импонирует этот человек. По многим причинам. Я не буду еще как бы выдаваться в подробности. Но очень импонирует. И это никакого отношения не имеет к антисемитизму. Там или еще. А тут сейчас потом начнут цепляться. Да? Ну, у нас тут один националист попросил президента поставить на Соколовой горе памятник Святославу. Кому? Ну, вот тоже Святославу, по-моему, он просил. В Саратове памятник Святославу, да. На Соколовой горе попросил это президента. Как-то националистам сложно его считать после этого. Почему? Ну, не знаю, президента просить о чем-то. Ну, не знаю. Так, дядя Слава, что будет с Соловьем и Киселевым и всей журналистской проституцией при вашей власти? А мы же говорили, ничего не будет. Если не будет государственного финансирования вот этой всей херни, они просто совершенно спокойно разбредутся. Просто разбредутся и все. И я считаю, что журналистская работа должна быть такая, которая кормит сама себя. Если это талантливо, это будет кормить самое себя. А если это бездарно, ну... Значит, это никому не нужно. Как относишься к Сергею Удальцову? Ну, по-разному, конечно, отношусь. То есть, если на первоначальном этапе, когда он там был бойцом и революционером, очень хорошо относился и писал очень хорошо, то вот в тот момент, когда он как какие-то шаги навстречу этой власти там стал делать, мне это совсем не понравилось. Так. Дядя Слава, будете бороться с азартными играми или дадите зеленый свет? Ну, конечно, зеленый свет мы не дадим азартным играм, а зачем? Смысл какой? Они должны быть, ну, так же, как и проституция. Вот они как-то где-то есть, и как-то вот их вроде и нигде нет. Чтобы... У нас же игровых очень большое количество, люди все спустят, лишь бы только поиграть. Ну, таких людей... К сожалению, приходится, в общем-то, принудительно уберегать. Я вообще против любой принудиловки. Ну, как мы вот сегодня про Чернышевского говорили, он говорил, что принудительные меры государства, они, господи, как же, ну, не буду цитатой, а суть скажу, что то общественно опасный вред от них должен быть гораздо меньше, чем от того, что пытаются решить. Да? То есть вот то преступление, которое пытается пресечь государство, должно быть более опасно, чем те средства, которыми оно пресекает. Вот в данном случае, да, в общем-то, ничего опасного нет, запретить там игровые автоматы какие-то, казино и так далее. Ну, оставить где-то в каких-то небольших количествах, да. И все. Вот спрашивают, отменим евреям гражданство двойное. А зачем отменять? Ну, а я вообще считаю, что не надо быть против двойного, тройного гражданства. А что в этом плохого-то, Господи? Слава, я с тобой, но без Касьянова. А я и не собираюсь вас на Касьянове женить-то. Как бы, вот как странно. У нас здесь своя свадьба. Так что Касьянову мы просто просили пригласить, тем более, как он стал центром внимания сейчас в связи с этим прицелом Кадырова. И так мир устроен, что он является нашим естественным политическим союзником на сегодняшний день. И мы точно так же не любим Путина, как и он. Что там, Слава, что будет с материнским капиталом? Материнский капитал должен быть не такой, конечно. Это никаких не должно быть материнских капиталов. Должны быть пособия ежемесячные, на которые мать и ребенок одиночки. Вот один ребенок, а одна мать. Пособие должно быть такое, чтобы они могли прожить. Оплатить все. Съемную квартиру, если у них нет своего жилья. Там, и так далее. И так, все пеленки, распашонки. Вот так должно быть все устроено. Если вдруг этих денег меньше, ну значит хреново мы живем здесь. Значит у кого-то надо эти деньги забрать. И отдать вот мамаше с ребенком. Потому что это главное на самом деле. Все остальное это второстепенно. Землю дадите, доберите сколько хотите, какие проблемы. Земля это вообще, ну мы всегда говорим, как можно, говорит, вот раздадут всю землю. Но здесь была 1/6 часть суши, ну сейчас может быть там, я не знаю, 1/7, да. Ну как, это все, что Луну раздать, ну попробуй раздай Луну. Ну нет столько у нас людей, даже при всем желании. Причем землю, я уверен, нужно раздавать и людям, которые приедут со стороны, которые захотят здесь что-то делать. Ну как он царица Екатерина там полякам, немцам давал землю. Только сейчас на землю никто не поедет. Это не времена Дикого Запада, когда там в Америке на Диком Западе землю раздают. Вот сколько застолбил, столько дали. И все там на повозках поскакали. Сейчас ну и нафиг. Сейчас... А если поддержит государство? Ну даже при поддержке. Люди, понимаешь, на земле надо... вкалывать, очень сильно вкалывать. Ты сейчас вот заставь кого-то вкалывать, когда тут такое количество городского населения, это единицы, кто любит сельский труд. Единицы. Хотя, да, хотя основная по сельскому хозяйству заслуга у нас удачников. У нас 60 с лишним процентов продуктов сельского хозяйства производится на дачах. Вот на этих 4 или там 6 сотках. Это вообще безумие. Когда я увидел эти цифры, я подумал, а тогда все остальные нафига тогда? Ну, может, дачникам дать побольше земли и все. Да. Так. Про смертную казнь опять спрашивают. Да я думаю, что нам не придется вводить смертную казнь, что путинцы ее введут. А мы потом со временем отменим, но не сразу. Я убежден, что они введут, вот вы посмотрите. Потому что у них нет другого выхода. Вячеслав, и согласитесь платить Украине репарации. С Украиной нужно садиться будет за стол переговоров очень... умно все решать. Те, так сказать, вещи, где реально виноваты, ну там со всякими ДНРами, ЛНРами и так далее, где все разгромили, конечно, нужно восстанавливать. Безусловно, тут вообще даже двух мнений быть не может. Все остальные вещи, я говорю, будем решать путем переговоров. Нам нечего с Украиной делить, абсолютно нечего. Мы бы хотели жить в братстве с Украиной, в братстве. Я говорю, я считаю, что каждому украинцу нужно отдать российский паспорт и все. Хочешь, езди вот как себе домой. Хочешь, живи, хочешь, здесь работаешь, пенсию получай и так далее. Чтобы никаких проблем не было. Ну, это мое мнение. Но я думаю, что в общем, в этом направлении мы и будем двигаться. Вопрос, я тупой или ленивый, если не погибну при революции, новой власти пригожусь. Да, если производительная способность есть, то, конечно, тупой или ленивый пригодится. Родине не только солдаты и работники нужны, но и как бы родине дети нужны. Поэтому достаточно уже производительной способности. Если ее нет, тогда я даже не знаю. Так. Больше прогнозов, я вам верю. Вы понимаете, прогнозы тогда я выдаю, когда я сам в них верю. Я же не могу просто так вот какие-то прогнозы выдавать на гора, да? Так. Слава. Опа, что-то куда-то оно убежало. Слава, как бороться, если вдруг наступит мальцевщина? А никак не наступит никакой мальцевщины. Я уверен, что те люди, которые со мной придут, мы в течение 5 лет будем работать, а потом свалим. Мы не сделаем для себя привычкой работать во власти. Я вам честно скажу, работа во власти меня очень сильно напрягает. Ничего так в жизни меня не напрягает, как работа во власти. Я ее сильно не люблю, но я понимаю, что кроме нас эту работу никто не сделает. Я говорил, как вот тот анекдот Оша про то, что мы же не можем жрать говно и говорить, что как рассказывал я уже его, как договорились, что тот, кому не понравится еда, будет сам варить. Ну и все едят повару, надоел, он взял говно, сварил. И говорит, ну как еда? Говорит, ну говно, конечно, но как классно приготовлено. Понимаешь, вот не хочется жрать говно из-за своей собственной ленности, из-за того, что мы не можем как бы решить вопросы здесь и поручаем каким-то. Ну, я говорю, вот это вот стандартная ситуация, мы ее все на Украине видели. Ну, когда люди на Майдане, они вышли, они там все, власть сменили, все. Потом определенные ребята выходят, либералы. Вы нас знаете, мы работать умеем, а вы даже не знаете как. Да все мы знаем, ребята, либералы. Знаем и как работать, и не то, что не хуже вашего, гораздо лучше умеем работать. Просто мы не любим вот этой херней заниматься. Вам это нравится, вот эта власть, бабки делить, особенно бабки делить, а мне терпеть я это не могу. Для меня это пытка, блядь, сидеть в бюджетном комитете и все это вот считать, там смотреть, почему пытка. Я понимаю, почему для вас это радость, потому что за каждой циферкой вы видите... откатные какие-то вещи. Да, я же не вижу этого, мне они не нужны совершенно, эти откаты. Для меня это пытка, вот эти цифры, это для меня самая страшная пытка. Поэтому, ну, я вынужден, я знаю, там, меня избрали, что-то я должен сидеть и смотреть, чтобы ничего никуда там не украли и так далее. Поэтому, конечно, у нас абсолютно разный подход. Но мы все это умеем делать и гораздо лучше. Просто... на долгий срок не хватит. Он говорит, а что вот вы там планируете все сделать за 5 лет, а дальше? А дальше все должно само собой, должна система работать. Потому что если мы за 5 лет не сделаем, ну, значит, это будет крах. Мы это все сделаем, потому что дальше я не хочу работать. Просто не хочу. Да. Я хочу заниматься творчеством. Там, я не знаю, что угодно делать, но только не работать во власти. Я ненавижу эту работу. Так что такие дела. Да, я извиняюсь. Да, у нас, значит, сегодня... Опа, что-то у нас куда-то все провалилось. Наверное, надо обновить, что ли. Ага. Так, значит, цитата дня какая-то у нас сейчас вот... Ну, я не знаю, тут две цитаты было. Вот, «Заставь дурака Богу молиться, он все лоб прошибет». Очень хорошая, мне кажется, цитата дня. И Николай Гаврилович Чернышевский: «Право жить и быть счастливым – пустой призрак для человека, не имеющего средств к тому». Значит, эти средства человек должен иметь. Вот и все. До новой исторической эпохи осталось 641 день и полтора часа. До свидания.